ты есть та, кого нет. Смогу ли я покаяться однажды пред Господом, в которого не верю? Сегодня слезно каясь перед каждым, я дома своего открою двери, а лунный серп один в ночи кромешной, как в темени судьбы осколок веры, что где-то между смертью и надеждой, в цепях страстей подобен Гулливеру. Пусть судит мир меня без оправдания, за правду, что скрывать уже не в силах. Не помощи прошу я, наказания, пока во мне страдание не остыло. И боль моя божественная рана на том конце космического ветра, четвертого по счету Иоанна, до первого по зову Люцифера. С рубинов княжьих алый свет струится, моя мольба звучит в чужой октаве, и лучше бы молчать, а не молиться. Врагу я камень в золотой оправе, мое добро, как раковая клетка, плодится, раздувая грудь стенанием. Не ты ли, князь, добро направил метко в сердца людей для пущего страдания? Я разгоняю снов глумливых стаи, с ними то, в чем боязно признаться. С моим врагом я всею жизнью спаян, а с другом мне не велено свидаться. И прока нет в молитве, что от страха, в больных речей густой горькой рвоте, во мне самом и княжий трон, и плаха, и поклонение вечной несвободе. Судите Гулливера Лилипута за то, что он на вас похотник, набросьте умозрительные путы на таинство, в которые проник он. Горячий сердцем правды не отыщет, а я игрок, отрекшийся стократно от истин, тонувших в пепелище, от веры трехкитовой и нескладной. Так мало понимать причины злого, я бесов запускал себе под кожу. Из рождения истинного слова до основания дух свой уничтожил. Кому служил из двух богов спонтанно? Законом плоти, оборотнем веры. Я не сыграл в спектакле Иоанна, но потерялся в цирке Люцифера. И все молчат, в том горечь приговора. Одно на всех бытует разумение. Нет виноватых в этом странном споре, и даже нет состава преступления. Еродивым, как я, завет предпишет не святость на чертоге в Божьем царстве, а в жизни снисхождение не выше, чем жалостливо гадкое лукавство. Но только ангел выплачет все слезы и за меня раздаст долги вселенной. Мой светлый ангел из семейной прозы, что любит, как поэт, самозабвенный. Но всяк из нас, пришедших в мир из праха, имеет за плечами две природы. За левым трон кровавый пир и плаху, за правым обретение свободы.